Весталки. Семь девственниц патрицианского рода, на которых лежала обязанность поддерживать огонь в очаге богини Весты, олицетворявшей римский очаг. Ошибка автора. Весталок жриц Весты было 6, а не 7. Их служение продолжалось 30 лет. В течение этого периода они хранили обет целомудрия. Примечание редактора. Ветераны, солдаты, отслужившие в армии положенный срок или демобилизованные после войны, сыграли огромную роль в противостоянии Антонии и Цезаря Октавиана. Часть из них селилась в специально для них основанных колониях. Всадники. Римские граждане, члены второго из двух высших государственных сословий. Имущественный ценз всадников составлял 400 тысяч сестерцев. Август превратил всадническое сословие в кузницу кадров для высшего чиновничества.